Часть 23. Лаки проснулась в половине шестого утра. Во рту был отвратительный вкус, в голове стучали чугунные молотки, все тело болело. Потянувшись за сигаретой, женщина повернула голову и увидела Алекса. Полностью обнаженный, он лежал, раскинувшись на кровати, и сладко сопел. «О, Боже! Что она натворила?» Лаки осторожно села на кровати и стала бесшумно собирать свою разбросанную по полу одежду. Затем на цыпочках проскользнула в ванную и принялась торопливо одеваться, даже не подумав принять душ. Голова ее была занята только одним — как можно скорее улизнуть. На улице, в этой проклятой глухомане, было все еще темно и ужасно сыро. Лаки миновала Порше Алекса и решительно направилась к пустынной в этот час конторе мотеля. Войдя в обшарпанный офис, она нетерпеливо позвонила в колокольчик на стойке и стала ждать, пока кто-нибудь появится. Заспанная дворняга обнюхала ее ноги и неторопливо удалилась. Поежившись, Лаки подняла воротник своего жакета. Наконец появился растрепанный подросток, на ходу заправляя в штаны помятую футболку. «Рановато вы, мэм!» — зевнул он, поглядев на нее сонными глазами. «Чем могу служить?» «Мне нужен лимузин», — сказала Лаки, барабаня пальцами по конторке и изо всех сил желая уехать раньше, чем проснется и обнаружит ее исчезновение Алекс. «Чего?» — тупо переспросил парень. «Лимузин в аренду. Что угодно. На чем я могла бы уехать?» «Не знаю», — растерянно сказал он. «Бензоколонка откроется только в 6, но я не знаю, есть ли у них лимузины. Вот мой дед, тот наверняка знает. Да только он спит, а будить его мне не с руки, шкуру спустит. А у тебя есть машина?» Он потер подбородок. «У меня?» «Да-да, у тебя. У меня Мустанг 68-го года», — с гордостью объявил мальчишка. «Я его, знаете, как отдраил? На нем можно доехать до Лос-Анджелеса? Но, леди, можно?» Подросток наморщил лоб и вопросительно пробормотал. «Извините, мэм, вы случайно приехали не на той иностранной машине, что стоит у четвертого номера?» Лаки нетерпеливо вздохнула. «Давай попробуем покороче. Мне как можно скорее нужно отсюда выбраться. Сколько будет стоить, если я одолжу твой мустанг?» Через пару минут, расставшись с 500 долларов, она уже ехала по направлению к городу, прокладывая между собой и Алексом все большее количество миль. Лаки не жалела о случившемся, она сама этого хотела, более того, двигалась навстречу этому с того самого момента, когда Алекс впервые вошел в ее кабинет. А может, для нее было бы лучше, если бы она переспала с Траволтой из богом забытого бара? Меньше осложнений? Господи, только бы Алекс не стал создавать ей дополнительных проблем. Нет, он не станет. Женщины для него являются всего лишь средством удовлетворения похоти. Лаки в этом не сомневалась. И Алекса ни в коем случае не будет волновать тот факт, что в данном случае использовали его самого. Алекс Вудс. Она сделает все, чтобы с этих пор их отношения не выходили за рамки деловых. Подросток в мятой футболке не соврал. Его мустанг и впрямь с ревом летел по шоссе не хуже спортивной машины. Лаки настроила радио на станцию, передававшую неспешный негритянский поп, и продолжала ехать под звуки старой песенки в классическом исполнении Отиса Реддинга. Вместо того, чтобы отправиться в Лос-Анджелес, Лаки поехала в сторону Палм-Спрингс. Она обещала Алексу свести его со своим отцом, но нынче этому не суждено было сбыться. Сейчас ей хотелось побыть с отцом один на один, ну а если Алекс все же будет настаивать на встрече с Джино, то сможет приехать сюда и без нее в какой-нибудь другой день. Приехав в поместье Джино, она застала его уже на ногах и полностью одетым. Старик деловито покрикивал в телефонную трубку на своего биржевого маклера, краснолицый и счастливый, как подросток, только что лишившийся девственности. «Детка!» — воскликнул он, прикрыв трубку ладонью. «Откуда, черт возьми, ты взялась? Да еще в такую дьявольскую рань! Милый папа!» Лаки обняла отца и в который раз поразилась его способности не стареть. Джину уже стукнул 81 год, а на вид ему нельзя было дать больше 65. Пышная, слегка тронутая сединой шевелюра, вечно молодая усмешка на губах, ни одного вставного зуба, подтянутая фигура и, судя по тому, как постоянно улыбалась Пейдж, полноценная половая жизнь. В юношеские годы, проведенные в Бруклине, его называли Джина Таран. Да уж, у ее отца была бурная жизнь. С тех пор, как он начал делать свои первые неуверенные шаги, Джина успел пройти большой путь. Закончив чехвостить своего маклера, он шмякнул трубку. «Всегда советует мне всякую херню. И зачем я только слушаю этого паршивого идиота? Каждый день он обходится мне в чертову уйму денег». «А зачем ты действительно тогда его слушаешь?» — спросила Лаки, упав на стул и роясь в сумочке в поисках сигарет. Джино уставился на дочь. «В чем дело, детка?» «У меня сильное подозрение, что это не просто визит вежливости, тем более, что их не наносят с позаранку. Я напилась», — честно призналась она. «Вот и подумала, может, полегчает, если поделюсь с тобой похмельем». «По-прежнему пытаешься жить мужской жизнью, а?» — хмыкнул старик, неодобрительно качая головой. «Разве ты не знаешь, что леди не пристала надираться как грузчику?» Наконец она нашла сигареты и закурила. «Помнишь, Джино, когда-то очень давно я сказала тебе...» Лаки заговорила грубым мужским голосом. «Я не леди, я Сант'Анджелло, как и ты». «Да-да, разве такое ж забудешь?» — хохотнул он. «Ты была отчаянным неслухом». Лаки горделиво улыбнулась. «Как видишь, из неслуха выросло нечто вполне достойное. Я и не жалуюсь». Он помолчал и, посерьезнев, спросил, «А как у тебя дела взаправду?» Уставшая и расстроенная, Лаки передернула плечами, «прихожу в себя потихоньку». Если по-честному, то она и сама не знала, что с ней творится. «Для этого требуется время, детка», — понимающе взглянул на нее старик. «Да, Джина, я знаю». На долю секунды Лаки испытала острое желание снова превратиться в маленькую девочку и укрыться под надежной защитой его рук. «Мы с тобой через многое прошли, детка», — продолжал он, глядя на дочь своими темными глазами, такими же, как у нее. «И это я знаю», — спокойно ответила она. «Ну вот и не забывай, что ты Сант'Анджелло». Лаки мягко улыбнулась. «Я не смогла бы об этом забыть, даже если бы захотела». Отец встал. Даже в таком возрасте он испытывал постоянную потребность двигаться. «Хочешь выпить чаю, кофе?» «Нет, спасибо», — отказалась она, с трудом подавив зевок. «Можно я лучше приму душ?» «Отправляйся в комнату для гостей, я скажу Пейдж, что ты там. Не буди ее. Ха! Если моя жена спит, ее не сможет разбудить даже русская армия». Комната для гостей была выдержана в провинциальном английском духе. Это не отвечало вкусу Лаки, но она не могла не признать, что Пейдж потрудилась на славу. Женщина выглянула в большое разноцветное окно. Внизу расстилалась широкая ухоженная лужайка, на которой аккуратно постриженные заросли кустов соседствовали с пурпурными бугенвиллиями, а рядом капелькой бирюзы блестел плавательный бассейн. Лаки не терпела бассейна с того самого дня, когда нашла в таком же тело своей матери. Нет, она не станет больше изводить себя этими убийственными воспоминаниями, по крайней мере, не сегодня. Сбросив одежду, Лаки вошла в ванную комнату и задержалась напротив высокого в человеческий рост зеркала, глядя на свое отражение. Моложавость, видимо, была в их семье наследственной чертой. Несмотря на рождение трех детей, ее кожа по-прежнему отливала приятным оливковым цветом, а тело оставалось упругим и стройным, с высокой грудью и длинными ногами. Алексу Вудсу так и не довелось его разглядеть. После пылких поцелуев на автостоянке события стали разворачиваться с космической скоростью. Придорожный мотель, никаких разговоров, каждый из них испытывал такую сумасшедшую потребность в сексе, что они рухнули друг на друга без всяких обычных в подобной ситуации предварительных ласк. Мрачное, торопливое спаривание двух одержимых существ. Это напомнило Лаки ее прежние дикие годы, когда она укладывала в постель столько мужчин, сколько ей хотелось, и не испытывала при этом ни малейших угрызений совести. Господи, с тех пор, казалось, минуло тысячи лет, на свете еще и спида-то не было. А потом она встретилась с Ленни, своей любовью, частью своей души, и впервые ее жизнь стала полноценной. Мысль о Ленни принесла долгожданные слезы. Упав на пол в ванной, Лаки выплакивала свои отчаяния, боль и гнев. Она плакала до тех пор, пока не ощутила внутри себя пустоту. Это было очищением, обновлением души. Наконец-то она изгнала из себя боль от предательства Ленни и могла скорбеть о нем так, как скорбят о мужьях вдовы. Лаки стремительно поднялась с пола, приняла обжигающий холодный душ и быстро оделась. Внезапно ее охватило щемящее желание увидеть детей, прижать их к себе и сказать, что она любит их больше всего на свете. Джина поймет ее, если она уедет сейчас же, поэтому Лаки решила, не откладывая, ехать в Лос-Анджелес и провести хотя бы немного времени с малышами, прежде чем идти на работу. Первым делом семья, затем работа. Она все равно сделает так, что о киностудии «Пантер» станет говорить весь город. Этого желал бы Ленни. Ленни хотел, чтобы она всегда находилась только на вершине. Сознание Алекса медленно выплывало на поверхность сна. В комнату проникал свет, играя бликами на его лице. Он поднял руки и попытался закрыться от ярких лучей утреннего солнца, но это не помогло. Тогда он потянулся, зевнул и медленно открыл глаза. «Да, определенно, пора вставать». Несколько секунд Алекс лежал без движения, не соображая, где находится, но постепенно события вчерашнего вечера стали выстраиваться в ясную цепочку. «Лаки Сант'Анджелло, бездонная бочка! Лаки Сант'Анджелло, прекрасная, восхитительная женщина!» В этом обшарпанном номере заплеванного мотеля они занимались любовью, нетерпеливо и страстно. Теперь было утро. Но где же она? Он встал с постели, сунул ноги в ботинки и пошаркал в ванную. Лаки там не было. Алекс подошел к окну, отдернул штору и выглянул наружу. Порше стоял там же, где он оставил его прошлой ночью. Хороший знак, следовательно, Лаки где-то поблизости. Алекс надеялся, что она пошла заказать им кофе. Да, чашечка крепкого черного кофе была бы сейчас как нельзя кстати. Подняв с пола свои вещи, он вернулся в ванную. Душ был сломан, и из него вытекла лишь тоненькая струйка ржавой воды, о купании придется забыть. Бросив взгляд на часы, Алекс с испугом обнаружил, что уже почти 9, а ведь обычно он поднимался не позже 7:30. Значит, накануне он и в самом деле вымотался до предела. Сейчас он чувствовал себя прекрасно, никаких признаков похмелья, а вот у нее голова, наверное, раскалывается. «Лаки Сант'Анджелло. Подумав о ней, Алекс не смог удержаться от улыбки. В какой-то степени она была его зеркальным отражением, такой же непредсказуемый бунтарь и красиво какой-то дикой красотой. Ладно, душ можно принять и в Лос-Анджелесе. Алекс натянул одежду и вышел из тесной комнатенки. Пройдя несколько метров, он вошел в контору мотеля и обнаружил там побитого молью старичка, жующего табак и колющего орехи. «Доброе утро!» — радушно произнес он. «И вам того же!» — не поднимая головы, отозвался старик. Он продолжал сосредоточенно щелкать орехи. «Где тут поблизости можно выпить кофе? Вон, кафе через улицу, прямо рядом с бензоколонкой», — ответил дед. «Советую попробовать черничный пирог Мейбл. Потрясающая вкуснятина!» «Спасибо», — поблагодарил Алекс, — «запомню». Он пошел было прочь, но затем остановился и, обернувшись, спросил: «Вам случайно не попадалась на глаза дама из четвертого номера?» «Она уже 3 часа как уехала», — прошамкал старик. Его обветренное, изрезанное морщинами лицо оставалось бесстрастным. «Одолжила машину моего внучка. Дала ему целых 500», — хихикнул он. «Парень подумал, что вы, наверное, торговцы наркотиками, коли швыряетесь такими деньгами». «Эта женщина дала вашему внуку $500?» «Взяла его машину и уехала?» — не веря своим ушам, переспросил Алекс. Старик сплюнул на землю густую табачную жвачку. «Ну, а я что говорю?» «Не может быть!» «Ох уж эти бабы!» — сокрушенно покачал головой старик. «Стоит попасться к ним в лапы, пиши пропало! Я-то своему парню все время об этом говорю. Он, правда, меня не слушает. Эти молодые все такие гоняются за каждой юбкой, что твой кобель за течной сучкой». «Как она собирается вернуть машину?» «Сказала, что ее пригонит шофер, дала внуку свою визитную карточку, показала документы, он прочитал, увидел, что она шишка на какой-то киностудии, да и согласился. Если теперь не получит машину обратно, сам виноват». Алекс был потрясен. «Как могла она сбежать и оставить его одного? Он должен был предвидеть, что ей нельзя доверять». А с другой стороны, может быть, Лаки просто увидела, как сладко он спит, и решила его не будить? Как бы то ни было, могла бы хоть записку оставить. Кофе подождет. Ему надо немедленно возвращаться в Лос-Анджелес. Часть